«Мамаев, в чем проблема? Не можешь шпиона раскрутить? Так и скажи, что не тянешь, и я тебе попроще дело дам». Сказав это, неестественно худой капитан военной контрразведки в мятом мундире, уставший, невыспавшийся и крайне раздраженный, кивнул в мою сторону. Молодой старший лейтенант, тоже сильно уставший и с красными от недосыпания глазами, но гладко выбритый и в отглаженном чистом мундире, покосился на меня и покачал головой. «Господин капитан, дело непростое, надо разобраться». Что касательно меня, то я сидел на привинченном к полу стуле и чувствовал, как отекает прикованная наручниками к батарее парового отопления правая рука. При этом я старался сохранять спокойствие, вел себя ровно и четко, отвечал на все поставленные следователем военной контрразведки Федором Мамаевым вопросы. В партизанском отряде мы с госпожой Фоминой не задержались. Помимо нас, на лесной лагерь наткнулось несколько чиновников городского правления из Мохова. И они притащили с собой много важных документов, в спешке забытых при отступлении. Поэтому партизаны вышли на связь с кураторами, а те прислали за чиновниками легкий самолет «Махаон», который приземлился на заранее расчищенной лесной поляне. Свободные места в самолете имелись, и нас с Фоминой тоже забрали. Тем более, что судьбой своей фрейлины озаботилась великая княгиня Ярослава Килогостовна. Линию фронта пересекли без помех. Приземлились на военном аэродроме города Чугайлок, и здесь меня взяли в оборот контрики, то есть военные контрразведчики, которые делали свое дело. Вражеские диверсанты проникали в тыл словенцев, а помимо них были мародеры, трусы, воры, дезертиры, насильники и прочая шваль. Вот ВК, военная контрразведка, словно загранотряды НКВД в годы Великой Отечественной войны, аналогии с которой я постоянно проводил, такой контингент и выявляла. Начиналось все стандартно. Я сдал оружие, которое у меня имелось, трофеи и личные вещи. Предъявил документы и начал писать рапорт, предельно честно и откровенно, с точки зрения поручика царской армии, недавно призванного на службу, но уже успевшего повоевать. Так что у меня получилась героическая эпопея. Прорыв из Борисова, захват бронетранспортера и рейд по тылам противника. Соединение с отрядом полковника Семерни, бой и бродилка по Диверскому лесу, переход через болото и соединение с конвоем великой княгини Ярославы Килогостовны. А потом снова бой, схватка с рамейским спецназом и опять прорыв. Столкновение с диверсантами и выход на партизан. Мне не поверили. Арестовали и отправили в городскую тюрьму, которую после отступления Восточного фронта отдали военным контрразведчикам. Да я и сам, будь на месте контриков, себе не поверил бы. Ведь если все, что я написал, правда, то мне необходимо дать героя империи. Это как минимум. А свидетелей моих героических поступков нет, ибо Фомина практически сразу улетела в Белоград, где находилась великая княгиня. Правда, она обещала замолвить за меня слово. И если так, то Ярослава Килогостовна может меня вытащить. Такой влиятельной особе достаточно сделать всего один звонок, куда следует, и я свободен. Но Юлия Петровна могла позабыть, кто ее спас и выручил. И тогда меня задержат в контрразведке на несколько дней, а может быть и недель. Это уж как пойдет. А пока приходилось держать марку и ждать. Главное, чтобы не расстреляли сгоряча или в штрафбат не отправили. Но это вряд ли. Следователь парень толковый и крепкий. Просто так жизнь другому офицеру ломать не станет. «Да ты понимаешь, что это чушь?» Тем временем капитан, продолжая давить на следователя, приподнял папку с моими показаниями, а потом опустил ее обратно на стол. «Как обычный поручик, не разведчик и не гвардеец, может рамейских спецназовцев покрошить? Как? Ладно, в групповом бою и один раз. В это еще можно поверить. Но второй раз в лесу и сразу шестерых – чушь. Господин капитан, Мамаев не уступил своему начальнику и снова посмел ему возразить. Поручик Видов предъявил доказательства. Есть оружие рамейского спецназа, снаряжение и таблетки экспирин. Как это объяснить? А еще есть свидетель – фрейлина великой княгини. Капитан уже не рад был, что стал давить на Старлея, который, судя по всему, его ничуть не опасался. Однако он отступать не собирался и опять начал приводить доводы в пользу того, что я шпион, и меня надо быстренько отправить куда-нибудь подальше или расстрелять как особо опасного врага. Причем сделать это обязан Мамаев лично. «Сдается мне, это какая-то подстава. И молодого следователя хотят замарать грязью, а потом слить». Наблюдая за спором Контриков, подумал я и усмехнулся. «Хули ты лыбишься, предатель?» Капитан заметил ухмылку и попытался подойти, чтобы отвесить мне затрещину. «За сколько родину продал, сука? Или ты с самого начала на Ромеев работал? Думаешь, поверим тебе? Нет уж». «Нас вокруг пальца не обведешь. Шкура!» Мамаев резко поднялся. «Господин капитан!» Начальник остановился, немного помедлил, а потом повернулся к выходу и на ходу бросил. «Даю тебе еще сутки, после чего ты обязан это дело сдать. В любом случае, ответственность на тебе, Мамаев». «Так точно, господин капитан!» Дверь закрылась. Мы остались одни, и старший лейтенант, заглянув в бумаги, продолжил допрос. «Итак, кто может подтвердить ваши слова, поручик Видов?» «Я уже сказал. Юлия Петровна Фомина». «А помимо нее?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Наверняка уцелел кто-то из отряда полковника Семерни или из подразделения майора Тингиева, которое обороняло охотхозяйство». «Имена? Фамилии? Звания?» «Кого знал, всех назвал. Список в конце рапорта, там полсотни фамилий. Ничего нового добавить не могу». Следователь выдвинул ящик стола и положил на стол блистер с маленькими розовыми таблетками. «Что это такое, знаешь?» «Наверное, тот самый экспирин, который упоминался в разговоре с капитаном». «А для чего он?» «Без понятия. Я нашел его в ранце диверсанта. Инструкции не было, но выкидывать не стал». «Допустим. А что можешь сказать относительно диверсантов? Ты указал, что последнего убил в ближнем бою ножом, верно?» «Так и было». «И ничего необычного в движениях противника не заметил?» «Он двигался быстро. И все-таки ты оказался быстрее». «Мне повезло. Он запнулся, зацепился ногой за корягу и сам на нож напоролся. А я в горячке был и тоже все резко делал, без лишних размышлений». «Так и запишем». Мамаев сделал в протоколе допроса записи и крикнул в сторону двери. «Конвойный!» Зашел солдат с короткоствольным автоматом, который я опознал как АКСУ. По крайней мере, оружие очень похоже. Конвойный отстегнул меня от батареи и подвел к столу. Здесь я ознакомился с протоколом допроса и расписался. После чего старший лейтенант сказал: «Не доверять тебе, поручик, оснований нет. Но твои показания придется проверить, а это может занять много времени. Без обид». «Само собой, господин старший лейтенант, я все понимаю». «Отведите задержанного в 17-ю камеру», — сказал лейтенант солдату. «Слушаюсь». Через 5 минут я оказался в камере на 6 человек, в которой провел минувшую ночь. Так что со всеми, кто здесь находился, успел познакомиться. Камера особая. Сколько мест, столько и людей. Все офицеры. «Как допрос, поручик?» — меня окликнул полный майор, который вальяжно раскинулся на шконке возле окна. «Нормально», — отозвался я. «Будут разбираться». От остальных арестантов вопросов не было. Народ подобрался немногословный. Поэтому я прилег на свое место и задумался. Пока все идет своим чередом. Я в тюрьме, но меня не били и не пытали. Все зубы на месте и ничего не сломано. Что само по себе уже неплохо. То ли дело мои сокамерники. У них положение похуже. И выберутся из тюрьмы не все. Взять хоть майора, который встретил меня вопросом. Он командовал строительным батальоном. Возводил укрепрайон на реке Стох и продавал налево стройматериалы. А командованию докладывал, что все будет сдано в срок. А когда началась война и вскрылось, что укрепление не готово, его взяли под белорученьки и отправили в тюрьму. Но он еще надеется, что все обойдется. Думает, подельники выручат. Да только сомневаюсь я в этом. Подельникам проще отречься от него и избавиться, чтобы потом нельзя было концов найти. Остальные арестанты тоже не ангелы. За дело сидят. Капитан, командир пехотной роты, бросил на пулеметы своих бойцов, в лобовую атаку их погнал, а сам струсил и сбежал в тыл. Поручик, взводный, намеревался перейти на сторону Ромеев, но был перехвачен словенскими разведчиками. Еще один капитан, летчик, после боевого вылета забухал, угнал машину командира полка, ограбил винный магазин и попытался изнасиловать продавщицу. Штаб-ротмистр лейб-гвардии Вагирского бронетанкового полка, адъютант генерала, подозревается в шпионаже. Но здесь его дело расследовать не станут, а отправят в столицу. Так что среди сокамерников я единственный правильный и честный человек. Если не считать того, что не являюсь поручиком Видовым, а пришелец из соседнего мира. Впрочем, это не важно. И я заставил себя сосредоточиться на другой теме. На таблетках, которые были обнаружены у рамейских диверсантов. Понятно, что это боевые стимуляторы. Но поручик Видов про это знать не мог. В отличие от Олега Курбатова, ведьмака и ходока между мирами. И пока меня никто не дергал, я собрал в кучу все, что мне было известно о психотропных препаратах, которые использовали военные на Земле. Кстати, знал я не так уж и мало, ибо интересовался этим вопросом, когда строил базу на Кромке. Сколько человечество воюет, столько оно допингами и балуется. Потому что физическое и психическое истощение снижали боеспособность солдат. Кто-то крепче, кто-то слабее. Но люди не киборги. Каждый имеет свой предел. А полководцев и политиков, которые шли к цели, не считаясь с потерями, это не устраивало. Они хотели, чтобы солдатики всегда были готовы к войне и могли выполнять любые поставленные перед ними боевые задачи. Поэтому появлялось лекарство от страха. В ход шло все, что могло повысить боевые качества солдата. Делать его сильнее, прогонять усталость и будить ярость. Кофе на опиуме и кокаин с водкой, гашиш и героин, морфий и прочие стимуляторы. Вглубь веков залезать не стоит. А недавняя история показывает, что психостимуляторы использовали и применяют по сей день многие государства. Во время Второй мировой войны все ведущие страны использовали амфетамин и метамфетамин. И это породило рост наркозависимости. Потом новые войны – Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак и сотни локальных конфликтов. Техника и более совершенное оружие позволяли вести боевые действия в любое время суток и при любой погоде. Однако люди оставались прежними. Природу мать обмануть сложно. И появились новые виды стимуляторов. Тут тебе и первитин, который выдавали советским солдатам в Афганистане, и британские психостимуляторы неамфетаминового ряда, и американский провигил. Я мог вспомнить много препаратов – безболь, анестезин, противран, редонос, бесстрашин, стволозепам, эксчендж, Броматан, Провитал и так далее по длинному списку. Они разные по химическому составу и по последствиям. Одни развивают силу и заставляют мозг работать. Другие лишают сна. А третьи возвращают бойцу бодрость и рассеивают страхи. Но так или иначе, все они несут человеку зло. Рано или поздно за их применение придется расплачиваться здоровьем, и появляются побочные эффекты. Как правило, повышение температуры тела, расстройство центральной нервной системы, обезвоживание и истощение организма, паранойя и депрессия, не говоря уж о привыкании к препаратам, которые можно отнести к наркотикам. Об этом знает практически любой врач, который связан с армией. Однако генералов и адмиралов жизни и судьбы простых вояк волнуют редко, потому что они мыслят другими категориями. Есть приказ, и он должен быть выполнен. Есть противник, и его необходимо уничтожить. А все остальное потом. Не в первую очередь, и даже не во вторую. Таковы расклады на Земле. Но откуда психостимуляторы у ромеев? Вот вопрос так вопрос. Судя по всему, они использовали актопротекторы, мощнейшие медпрепараты, которые вырабатывали у человека внутреннюю энергию, держали его в тонусе и обеспечивали постоянный прилив дополнительных сил. Отсюда повышенная скорость реакции, отсутствие страха и мощь. С моей родной планетой все понятно. Там постоянно шли войны. Развивалась наука и создавалось что-то новенькое. А мир Виерат от Земли отличается. Здесь меньше людей, на планете и миллиарда не наберется. А научно-технический прогресс, как я уже отмечал, находится на уровне 50-х годов прошлого века. И это только за счет подпитки из нашего мира. Неужели ромеям подбросили стимулятор из Земли? Такое возможно. Вполне. Тот же самый бромантан. По действию и симптоматике похож на экспирин, хотя выводы делать рано. Прерывая мои размышления, лязгнул замок. Дверь открылась, и появился охранник, за спиной которого находился конвойный. «Видов, на выход!» — сказал он. «Зачем?» — я поднялся. «Полчаса назад только на допросе был». «Выпускают тебя!» — тюремщик усмехнулся. «Ты рад?» «Конечно, не прощаясь с сокамерниками, я вышел».